Глава 47. Второй день Рождества в Балду носит явно неформальный характер. Потому, наверное, что почти всем в этом доме ночью в том или ином виде являлись призраки, и никто не хочет разговаривать. Исключение — Малкольм. Когда я захожу на кухню, он коротко рассказывает, что нам предстоит нынче. «Доброе утро. Днем, наверное, прогуляемся все вместе. А сейчас давайте доедим, что осталось в холодильнике, и выпьем кофе». Его предложение вполне меня устраивает. Прихватив тарелку с мясными деликатесами и кружку кофе, я выбираю уголок поукромнее. С час или два работаю с компьютером и телефоном в зимнем саду. Наконец, с удовлетворением понимаю, что рабочая теория сформулирована. Не хватает лишь ключевого элемента. «Можно войти?» В дверях стоит Грейс Тьяк, одетая в джинсы и белое худи. Ясноглазая, невинная и приветливая. «С послерождеством, Каренза!» «С послерождеством, Грейс!» Я полулежу в шезлонге, в котором обычно читает Грейс. Чувствую укол вины, но Грейс кажется все равно. Она плюхается в старое кресло, стоящее рядом со стопкой книг, и бледное зимнее солнце зимнего сада сияет на ее темных волосах. «Затепель», — произносит Грейс. «Что?» — я удивленно смотрю на нее. «Это слово описывает такую погоду, когда в конце зимы греет солнце. Оно мне очень нравится». «Да», — я улыбаюсь, — «хорошее слово». Нас окружает кокон тишины. После молчания Грейс спрашивает. «Каренза, мы все умрем?» Я смотрю на нее. Трудно понять, дурачится она или всерьез. Я выбираю нечто среднее. Прямо сейчас? Вряд ли. «Ну и хорошо». Она задумывается. «А что ты делаешь?» Вопросительно склонив голову, она смотрит на мой ноутбук и блокнот. Ну и задачка. Как ей ответить? Я решаю, что могу все же сказать правду. У нас с Грейс, кажется, установился странный, но дорогой мне союз. Девочка нравится мне все больше. Пора укрепить эту связь. «Грейс, тебе известно, что в этом доме водится привидение?» Грейс издает вопль. «О, боже мой, в Балду водится привидение?» «Ну...» «Знаю, конечно». Она ехидно улыбается. «Я ведь живу здесь. Я видела, как дядя Майлз плачет от страха, как маленький». Ободряюще кивнув, я продолжаю. «Ну что же, по-моему, я поняла, почему здесь привидения и откуда они берутся. И почему они являются не всем». Грейс. Книжная девочка, которая задается вопросом, не умрем ли мы все в скорости, ждет продолжения. Я набираюсь решимости и приступаю. Во-первых, да будет тебе известно, что у меня есть большой толстый кот. Тебе обязательно надо с ним познакомиться. Грейс широко улыбается. Он тебе понравится. Кот своеобразный, он прожорливый, иногда сноб, но добрый. И дело в том, что он со странностями, как все мы. Он мне уже нравится. Я тоже улыбаюсь. Всего я рассказать не могу, но основную часть истории выложу. Один из его закидонов — страх перед маленькими собачками. Хотя он никогда дела не имел с собаками. Странно, да? Да, странно. Но недавно я выяснила, что мать моего Хмура потрепала мелкая собачонка. Давно. Еще до его рождения. И он как бы унаследовал воспоминания об этом. Грейс хмурится. «Оно передалось по наследству? Как так?» «Это называется унаследованная травма. Она передается эпигенетически. Грубо говоря, память об ужасных событиях наследуется из поколения в поколение. Грейс кивает, и я пускаюсь в объяснение. За 5 минут излагаю и теорию унаследованной травмы целиком, и подтверждающие эту теорию доказательства, а также даю понять, почему я считаю, что эта теория применима к случаю Тьяков. Я ожидаю, что Грейс... Что? Будет потрясена? Станет недоумевать? Не поверит мне? Но Грейс невозмутима. Смотрит на меня, уткнув подбородок в ладонь. То есть страхи нашей прапрабабушки как бы перешли к нам в кровь? Ужасно странно. Здорово, но странно. Я не могу сдержать смех. Солнце, кажется, светит в зимнем саду Тихого Балду еще ярче. Затепель. Но это все только у мышей? Спрашивает Грейс. Нет, не только у мышей. Потомки тех, кто пережил Холокост, войну, тех, кто умирал от голода в концлагерях, семьи, в которых совершалось какое-нибудь ужасное насилие, все они тоже демонстрируют признаки унаследованной травмы. Теория эта вызывает нешуточные споры. Кто-то считает ее недоказанной или вообще глупой, а кто-то думает, что такое более чем возможно. Было время, когда мы также пренебрежительно отзывались о посттравматическом расстройстве, но сейчас уже никто не сомневается, что оно существует. Грейс садится поглубже в кресло. «Вы говорите про колодец в подвале, да?» «Сообразительная девочка. А ты знаешь его историю?» «Ага. Слышала, как Майлз и Молли про него говорили. Самоубийство Элизы Тьяк. Двое ее близнецов. Соли тоже про них знает. Значит, по вашей теории выходит, что Элиза Тьяк — начало всех ужасов? Я не знаю, что и думать. Понятия не имела, что Грейс — известна история Элизы Тьяк. И все же так и есть. Ну да, вроде того, соглашаюсь я. Грейс морщит лоб. Карензо, а почему это не происходит все время? Почему то бывает, то нет? Почему иногда все плохо, а иногда нормально? Я пожимаю плечами. Вот этот момент я и не могу понять. Должен быть какой-то триггер, связанный, может быть, с временем и местом. Но что это за триггер? Что за ацетофенон, запах цветущей вишни? Что провоцирует видение? Грейс смотрит сквозь меня в сад за окном. У меня есть идея. Идей у этой девочки не по годам много. Что за идея? А это не может быть вода, тихо произносит Грейс. Сильные дожди, особенно осенью и зимой. Дядя Майлз говорит, что страшнее всего... когда дождь и темно. Рождество и зиму он просто ненавидит. Это предположение заполняет логический пробел в моей теории, отчего я физически ощущаю удовольствие. Ну, разумеется. Первоначальный ужас, источник семейной травмы, случился во время сильных дождей, потоки. Полноводные от зимних дождей унесли труп Элизы Тьяк и, видимо, ее малышей. Прошлая осень тоже была ужасно дождливой. Даже произошел оползень, открывший провал шахты за парком, а шахту затопило. Да и в этом году дожди почти не прекращаются, потому и слышно, как шумит поток на дне колодца. Ничего необычного в этом нет. И Майлз упомянул, что когда они в первый раз открыли шахту колодца, шли сильные дожди. Грейс вторгается в мои размышления. А в этом году особенно дождливо. И в прошлом году тоже все время лили дожди. Помнишь, когда в последний раз было так же плохо? Я имею в виду до прошлого года. Грейс задумчиво морщит лоб. Не очень помню, но вроде 4 года или 5 лет назад у мамы была депрессия. Она потом говорила, что, наверное, эта погода на нее так подействовала. Но я была совсем маленькой, мне было лет 5. Вот оно. Вот наша цветущая вишня. Дожди, потоки, колодцы, шахты, водопады Батшебы, осенние и зимние затяжные дожди. Но почему умерла мама? Она же не истьяков. То есть была не истьяков, да, Карензо? Это не ее ужасы. Ей не должны были являться призраки. У нее не было этого эпигенетически унаследованной травмы. Нет, не было. Грейс кивает. Получается, вы вывели привидение на чистую воду. Я буду по ним скучать. Я неуверенно молчу, и тут Грейс восклицает. Я поняла. Они никуда не делись, да, Карензо? Вы нашли объяснение, но они никуда не исчезнут? Не исчезнут. Значит, придется сделать так, чтобы не шли дожди, да? А то станет еще страшнее, да? Я осторожно соглашаюсь. Не исключено, что станет. Но можно уехать из Балду. Грейс решительно мотает головой. Папа никогда не уедет из Балду. Это наш дом, ну, навеки вечные. И никто его не купит, если почитает историю, так что придется нам жить здесь, с привидениями. Понимаю. Мы несколько минут молчим. Размышляем. Наконец Грейс произносит. Можно я скажу вам кое-что, потому что я теперь вам доверяю? Конечно, отвечаю я и жду. В ту ночь? Ну, в ту. В ту ночь, когда умерла мама? Да. Стараюсь подбодрить девочку улыбкой. Твой папа говорит, что когда он зашел в твою комнату, ты была вся мокрая, словно выходила на улицу, а ты твердила, что видела маму. Грейс еле заметно морщится, кивает. Видела. Так что же произошло на самом деле, Грейс? Расскажи, и мы подумаем вместе. Мы же разъяснили привидений, верно? Грейс заглядывает мне в глаза. Она не позволит пролиться подступившим слезам. Если я все расскажу, обещаете никому больше не говорить? Обещаю. Ну ладно. Она складывает ладони на коленях, словно готовясь к молитве. В ту ночь я проснулась и услышала, что мама внизу. Она несколько недель была очень печальной, сама не своя, даже как будто не в своем уме. Все смотрела в зеркало, как будто оно ей что-то показывало. В ту ночь мне было тревожно, поэтому я оделась и побежала вниз. И дверь была открыта, и я увидела, как мама садится в машину. Было темно, холодно, и шел дождь. Дождь. Грейс качает головой, медлит, опустив глаза, и продолжает. Я побежала к машине и сказала: «Мама, что случилось? Это из-за папы?» А она... Она... Что она? Грейс всхлипывает. А мама обняла меня и сказала: «Ты не виновата, Грейс. Что бы ни случилось, ты не виновата. Я это делаю ради тебя. Все это ради тебя. Что бы ни случилось». Грейс глубоко, прерывисто вздыхает, снова борется со слезами. А потом она сказала: «Мне пора, у меня встреча с одним человеком возле водопада. Не говори папе, никому не говори, что ты видела». Села в машину и уехала. И когда она уезжала, еще один человек смотрел в окно. «Кто?» Сердце бьется то медленнее, то быстрее. «Этот человек — Ноэль Освелл?» «Майлз. В окно смотрел дядя Майлз. Вряд ли он видел меня. Но я-то его видела. Видела, как он потом сел в машину. Я никогда никому об этом не рассказывала, Я люблю дядю Майлза, он смешной. Я люблю его. Я с сочувствием смотрю на девочку. Да, ее рассказ объясняет чувство вины. Когда мать говорит «ты не виновата» и вскоре после этого погибает, а ты еще и подозреваешь любимого дядю Майлза, то начинаешь думать, наверное, это я во всем виновата. И тебе представляется мама у водопада. Неудивительно, что Грейс так мучается. Девочка, не отрываясь, смотрит на меня. Зимнее солнце исчезает, небо снова заволакивают тучи. По стеклам ползут первые крупные капли, собираются в струи, и вот дождь превращается в настоящий ливень. «Вы правда все разгадали?» — спрашивает Грейс. «Надеюсь». «Тогда поздравляю, что вы такая судебно-психологическая. Только вы поскорее, пожалуйста, пока не стало хуже». Она горько смеется. Но смех тут же стихает, и Грейс смотрит, как по стеклу струится вода. Струи стекают вниз, чтобы уйти в землю, напитать потоки, которые унесли кости Элизы, Дэниеля и Люсинды в долину Батшебы, к склону первоцветов. «Снова дождь», — шепчет девочка.